Что? Я ничего не слышу. Стук копыт, скрип дилижанса, мы пишем новую легенду, мы великолепная пятерка. После таких слов Элли взяла меня за руку. Не знаю, настолько это этично в условиях 19 века, ведь я не изучал этикет. Однако, потеряв все, я начал приобретать семью. Со мной два мои парня, что пошли мне помочь, когда я в настоящей беде, а это дорогого стоит. Со мной Элли. Глава 11. Джимми Ньюеркер. В первом же городке указали, где шла битва, заплатили денег гробовщику и местному священнику, дабы трупы парней охраны мистера Симпсона забрали и захоронили. Нет, я мог их просто прикопать, как какую-то падаль прямо на месте. Вот только бы меня никто не понял. Не принято сейчас так делать, ибо народ довольно религиозен. Далее я решил действовать, как цыгане, а точнее скидывать полученные по дороге хабар в различных мелких городках, пока не доберемся до более или менее крупного. Для примера индейцы, а точнее оружие, что с них взяли в бою, оно пригодится для более крупных городов или для личного пользования. Дело в том, что огнестрел было запрещено продавать племенам. Любая торговля была контрабандой. Достаточно представить себя в роли контрабандиста, дабы понять одну очевидную вещь. Можно тащить кучу дешевых и плохих стволов, а затем их продать в три раза дороже, вот тебе и прибыль. Однако, чем больше стволов ты везешь, тем больше к себе привлекаешь внимание. Любая аналогия будет ложной, но что проще перевести в 21 веке одну пусть и крутую пушку или два вагона каких автоматов ППШ, да любую крутую в теории при изобретательности, а контрабандисты в 19 веке не менее изобретательны, чем в 21, можно запрятать просто в салоне авто. Не нужно думать, что индейцы были дебилы. В чем они точно разбирались, так в оружии. Когда ты с рождения воин и охотник, а другие не выживают, а если и выживают, то в племени живут на птичьих правах, то всяко будешь в вопросе оружия разбираться. Это в начале колонизации, когда не видели железа и тем более огнестрела, обмануть было легко. Теперь другое время. Есть куча стволов на руках у краснокожих, хоть ими и запрещено торговать. Потому есть и понимание, какой хороший, а какой плохой. Отсюда ружья атакующих индейцев оказались даже круче стволов людей мистера Симпсона, хоть он на охране своей дочурки явно не экономил. Второй момент: отношения к оружию у индейцев было сравни религиозному символу, потому оно было ухожено не в пример лучше. Лучшие мастера поработали с прикладом, нанеся красивые рисунки. По итогу это были не ружья, это было произведение искусства. Касаемо плохих стволов, те надо было просто продать в мелких городках. Понятно, особых денег не выручить, но в крупных и так хватало разного шлака. Вот в мелких их цена была несколько выше. Ибо хочешь плохой ствол подешевле, поезжай в крупный город, но дорога тудым-сюдым денег стоит. Русский народ про такое давно сложил пословицу. За морем телушка, полушка, да рубль перевоз. Теперь касаемо украшения Элли, они были различными по стоимости. Имелись для примера дорогие из золота, дешевле из серебра и целая гора дешевой бижутерии. Вот бижу и скидывали в мелких городках, иногда продавая чего из дешевенького серебра. Причем, если кто-то думает, что я такой подлец и раздел бедную девочку, то ошибается. Девчонка оказалась крайне боевая и всегда мечтала о приключениях. Она просто выбрала те украшения, что ей нравятся, которые она ценит и будет хранить, и решила скинуть кучу бесполезного барахла. Почему не скинула, живя при папашке с мамашкой? Ну, тут тоже очень просто. Порку в 19 веке никто не отменял, и молодая леди могла вполне себе по заднице получить. Хотя такое в 21 веке считают не за метод воспитания и вообще осуждают. Учитывая, что девушка сбежала с любимым, то продажа бижи и серебра было бы самым малым прегрешением перед родителями, если бы ее поймали. Порка ей так и так была бы обеспечена от мистера Симпсона. Оказалось, у девушки есть и сбережения, надо сказать, солидные для этого времени. Вот только даже бездомного меня данная сумма чуть не заставила рассмеяться, когда она заявила, что имеет более 500 долларов сбережений. Я-то в свое время серебром и бумажными баксами прикопал гораздо большую сумму на черный день. Потому, прибыв в достаточно крупный город, мы продали дилижансы лишних лошадей, продали лишнее оружие и закупили билеты на поезд, ибо было желание путешествовать до Нью-Йорка с комфортом, ведь я ехал с невестой и своими людьми. Да, наши отношения стремительно развивались. Помогли мои знания стихов и песен, ведь так и так нравился девчонке, а уж присев на красивые ушки с красивыми стихами, быстро добился перехода влюбленности в любовь. Некоторые сочтут наши отношения слишком ранними. Нафиг таких упертых. Начнем с того факта, что Элли была правильная девушка из 19 века и наши отношения в горизонтальную плоскость не заходили. Нет, если бы я торопил, события могли и зайти, только не самые лучшие, когда наш первый раз будет в дороге, где-то на грязном и пыльном конском потнике. Девчушке было целых 15 лет, мне где-то 16, так что вполне себе подходит для брака, тем более по документам уже совершеннолетний. Достаточно почитать множество писателей начала 20-го века, браки в США, где парню и девушке 15-16 лет были не редкостью. Правда, чаще всего они случались у бедноты из мигрантов, но мы и были в некотором смысле беднотой, ибо хоть деньги и были, причем в довольно солидном количестве, если наши средства сложить, но доходов у нас пока не было, надо было тратить с умом, тем более впереди нас ждала свадьба. Как говорил Остап Бендер, я не нищий, я желаю на своей свадьбе пировать, ну или как-то так, потому, как бы ни старались экономить, но билеты были куплены в первый класс, разумеется, только для меня и Элли, а вот наши парни вполне себе получили билеты во второй. Опять же мы путешествовали с животными, а точнее мой пес и наши лошади. Лишних мы продали, но сейчас конь основное средство передвижения, кроме своих двоих. Автомобилей вроде как не изобрели, а если и изобрели, то они были экзотикой, а не средством передвижения. 15. Передвижения. Автомобили были уже изобретены, но ГГ не знает истории. Хотя прав, это еще экзотика по типу телеги кони 1769 года. Потому нашим лошадкам были куплены билеты в вагон для скота. Там о них заботились, кормили, поили. Поить лошадь крайне важно, ибо очень нуждается в жидкости, даже если не работает. Вагон 1-го класса, надо сказать, поражал, ибо ничего схожего с 21 веком, он скорее всего напоминал маленькую комнату, обставленную дорогой ретро-мебелью. Для примера был большой диван, а над диваном полка с бортами, где стоял графин с водой, сразу видно недешевый. Сбоку располагалось довольно большое окно, половина которого могла открываться. Под окном небольшая откидная полочка, а параллельно дивану довольно большой письменный стол. Над ним шкафчик. Освещение было в виде свечи в подсвечнике. Кстати, на дорогу полагалась лишь одна, пусть и довольно толстая свеча. Правда, при наличии денег, это было не проблемой. Плати, тебе хоть ящик свечей продадут. Надо понимать правила жизни в пуританском обществе. Ехать в одно купе со своей невестой было неправильно. Мы могли бы поклясться на Библии, что ничего не было в пути. Более того, ничего бы и не было между нами, но злые языки судачили бы о том, какая Элли распутная девушка. Такое было абсолютно недопустимо. Потому хоть мы и ехали в одном вагоне, но в разных, пусть и соседних купе. Понятно, бегали к другу другу в гости. Я продолжал воровать музыку и песни, как настоящий попаданец, и радовать новыми для этого времени стихами и мелодиями любимую. Пел 16, пел, автор не желает расписывать стихи и песни, но дабы не было пустословием, пример — песня «Волки» Максима Леонидова. Получается, ГГ выгнали из дома, и он объявляет войну этому миру. Аки мартовский кот. Потому мы довольно быстро по нашим внутренним ощущениям прибыли в Нью-Йорк, ведь когда общаешься с любимым человеком, время летит незаметно. Разумеется, лично я не стремился переводить отношения за грань приличия, но разными глупостями занимались. Для примера, когда заходил к Элли попить чаю, порой целовались до головокружения. Потому и время в пути пролетело совершенно незаметно. Железнодорожный вокзал огромного города, пожалуй, не будет отличаться от слова «никогда», потому, что в 19 веке, что в 21 они был схожи. Кругом были люди, носильщики предлагали перенести личные вещи, таксисты таксовали. Да, не было автомобилей, зато были разные извозчики с их колясками. Мы-то свой дилижанс просто продали, куда его было девать, поставить на крышу поезда, так никто бы не разрешил. Потому мои парни и Билли, получив лошадей, как только их разгрузили из вагонов для скота, были на транспорте, мою конягу взяли в виде вьючной, потому нам и не нужны были носильщики. Странно было бы, если были нужны при наличии трех парней охраны. Надо отметить физически сильных парней. Потому сняли коляску и поехали в город. На вопрос, какой мне нужен адрес, заявил, что любой, где сдают приличные квартиры в наем. По моей одежде, внешнему виду Элли извозчик явно понял, что ехать в квартал с каком-то клоповником не стоит. Тем более суровые парни на лошадях давали четко понять, шутки шутить себе опаснее. Наличие денег решает многое. Нам сдали шикарную по местным меркам квартиру на целых 3 комнаты, ибо больше и не требовалось, нужно было экономить деньги. Парни легко разместились в довольно большой гостиной, а нам с Элли досталось по спальне, ибо я решил до конца вести себя джентльменом, не нужно топить события до свадьбы. Важной особенностью данной квартиры было наличие санузла, ибо если я с парнями еще мог жить в каких-то спартанских условиях, Элли была девушкой из приличного и богатого дома, потому привыкла к чистоте. Именно по этой причине у хозяина, что сдавал квартиры в наем, поинтересовался наличием обслуги. Оказалось, имеется негритянка, которая убирает в квартирах, может постирать грязное белье и вообще принести дров, ибо у нас было печное отопление, уголь эти все вопросы были к ней. Хотя наняв одну негритянку всего-то за $5 в неделю, мы получили в услужение и ее непутевого муженька. Ну как сказать, в услужение с ним никто и ни о чем не договаривался. Бабища была огромной, при довольно тщедушном муже-негре. Вот он и таскал дрова и уголь. Когда определились с бытовухой уже на следующий день после прибытия, стали ездить с парнями в совсем неблагополучные районы города. Нам нужны были трущобы, ибо где нищета и безнадега, там всегда алкоголизм и прочие непотребства. Цель была до неприличия простая — найти довольно дешевое здание для аренды, где я и собирался открыть свой бар. Решение не было совсем уж спонтанным, ибо какой русский даже при наличии 2 кастрюль не соберет примитивный самогонный аппарат. Производить же алкоголь без лицензии было чревато последствиями. Вот только бар — место довольно интересное и загадочное. Для примера, можно покупать алкоголь у местных янки, но кто сказал, что я не могу его разбавлять? Глупый бармен разбавляет водой, но я не глупый и не жадный, потому собирался разбавлять самогоном. В каких пропорциях? Да хоть 1:10, причем не в пользу лицензионного пойла. Скажем откровенно, если бар будет открыт в приличном районе, где люди привыкли пить приличное виски, то будет куча возмущения и тебя просто сдадут. В районе, где живут забулдыги, что будет? Можно привести пример из 21 века. Есть там различные точки, где продают водку марки «Полинушка». Уж я-то как бывший дворник точно знаю. Причем клиенты из забулдыг, что покупают «Полинку», знаю, что берут не водочку с завода, а какой-то шмурдяк. Просто платят за бутылку примерно в 2 раза дешевле. Потому и молчат, точнее не просто молчат, их устраивает ценовая политика. Хочешь нормальной, пусть и дешевой водки, иди в магазин, нет денег — бери «Полинку». Могут ли быть проблемы с полицией? Это завсегда пожалуйста. Вот только в криминальных районах и полиция криминальная ТЕ, нечистая на лапу, ибо с волками жить, надо уметь по-волчьи выть. Да и не столь высока зарплата полицейского, потому заработок на взятках ему крайне желателен. Теперь касаемо криминальных элементов. Безусловно, придется платить крыше, во всяком случае первое время. Зато трое моих парней, а Билли я уже считал своим парнем, вполне достаточно для защиты от разной гопоты. Иными словами, когда придут серьезные люди, встретим со всем уважением и примем стандартное соглашение на защиту, а разную мелочь мы сами нагнем в позу пьющего оленя, тем более у нас есть стволы. Почему я говорю, что будем платить крыше первое время? Так надо обрасти людьми, людишками мы точно обрастем. Затем крыша нам будет не нужна. Пройдя школу лихих 90-х, а мы сами на ноль помножим крышевателей. Просто нельзя этого делать без предварительной разведки. Да и поубивать бандюков мало. Надо обеспечить безопасность себе и своим людям. Не стоит забывать о простом факте, как уйти от проблем с законом. Однако сейчас 19 век, потому есть один удивительный принцип: поделись взяткой у своей, и если нет тела, то не будет и дела. Это если я сразу начну резать уважаемых людей при деньгах, например, одной известной корпорации, то будут проблемы. Когда же режет друг друга разное быдло, законникам плевать, город только чище становится. Потому как только было найдено место под бар, мы не стали терять времени. Пока оформляли разные бумажки и разрешения, закупили сахар и заложили брагу. Ибо в Нью-Йорк стекался разный товар, не только сахар от наших плантаторов, но также из Кубы, ибо там пока никакой фидель не победил и довольно не скоро победит, ибо еще не родился. Умея же гнать самогон всего при наличии 2 кастрюль, собрать перегонный куб для меня не было особой сложностью. Тем более медная трубка, а змеевик — основная часть для самогонного аппарата — стоила каких-то $2. Почему абсолютно все в Нью-Йорке не занялись производством спирта сырца? Ответ простой. Даже во времена сухого закона далеко не все займутся данным бизнесом. Первое и главное, надо иметь прямые руки собрать аппарат. Второе и не менее важное, требуется клиентская база, ибо выгнать даже тонну спирта относительно не проблема, при наличии бабок, но куда эту тонну девать? Третье и для некоторых перебивающее все, наличие баксов запустить производство. У нас все это было. Потому, как только открылся бар, мы завезли не только продукты и закупленный нами алкоголь, но и мой самогон собственного производства. Надо отметить, что бар стал пользоваться успехом с первого дня открытия. Секрет прост. У нас был очень дерьмовый виски. Зачастую виски заменял мой шмурдяк, но он был достаточно крепким, дабы нажраться, как свинья. Одновременно у нас была самая низкая цена на алкашку в квартале, ибо себестоимость производства была крайне низкой. Это при условии, что мы пока еще покупали сахар. Впереди были планы, как снизить стоимость производства, ибо мы жили в городе, который имел порт. Если кто не понял, порт, разумеется, туда привозили сахар. Безусловно, в порту работали воры. Работать в неблагополучном районе и не быть скупщиком краденого – огромная глупость. Если же использовать в производстве краденный сахар, то стоимость моего виски может стать на 20-30% дешевле. Для понимания разлета цен, это как в 21 веке бутылка дешевой водки в магазине 300-150 стоит полинка. Если же от стоимости полинки еще 20-30% отнять, выйдет 105-120 или вообще не конкурент тебе станет практически любой торговец. Несколько напрягало лишь одно, мы работали уже почти неделю, а уважаемые люди с предложением крыши к нам так и не заходили, главное, чтобы наш бар не спалили к чертям. Глава 12. Бутлегер Джимми. Отработали мы целую неделю, ибо не просто делали бабки, но банально облагораживали наше заведение. Для примера я решил потроллить историю, назвав свой бар «Звездный путь». Даже заказал вывеску у плотников, над которой поработали художники, где было 3 звезды в ряд, что следовали друг за другом. Если кто-то не понял, бар назывался «Стар Трек». А чего? У меня вполне себе инопланетяне были клиентами, такие же странные, только синенькие. Второе, чем славилось наше заведение – так это очень дешевая и сытной жрачкой. Хотя самое правильное название было бы «корм». Ибо пройдя свой путь в лихих 90-х, она научился делать из ничего нечто. Иногда довольно вкусное. Для примера, была у нас в продаже картофель на сале, где самого сала не было от слова совсем. Причем данное блюдо появилось не просто так, оно было результатом переработки субпродуктов. Любой мясник, торгуя мясом свиньи, вырезает сало, или, как говорят в США идиоты, беков. Однако существуют очень тонкие полоски, где только белое сало примерно в 0,5 см, иногда меньше, на шкурке. Такое практически никто не покупал, ибо толку с него минимум. Некоторые брали для корма собакам. Мы же вполне себе скупали данные субпродукты. Далее следовала готовка. Белое сало, абсолютно без прожилок, отделялось от шкурки. Затем сама шкурка вываривалась, причем не менее 3 часов. Понятно, надо было проводить очистку шкурки от волос. Мелкое белое сало бросалось на сковороду и обжаривалось до золотистой корочки, чем собственно выпаривался жир. Жир мы сливали, пока он жидкий, в отдельную тару, получался вполне себе лой. Причем последний, когда из хорошего и чистого сала абсолютно белый, у нас же был желтоватый ТЕ, довольно низкого качества. Вот лой и был одним из основных ингредиентов и блюд в нашем заведении. Если он еще жидкий, то можно добавить различные приправы и специи. Главное из дешевых в этом была концепция нашего заведения. Лой застывал и получался вполне себе жир. Если им мазать кукурузные лепешки, получался дешевый, относительно вкусный и главное сытный бутерброд. Для более богатых парней в нищем районе были варианты бутеров с намазанным хлебом. Он же добавлялся в картофель, но уже вариант без приправ, и получалась мятая или жареная картошка со вкусом жира, якобы сала, но главное довольно нажористое. Мясорубку я заказал по собственным чертежам у местного кузнеца, и мы без проблем перекручивали шкварки и отварную шкурку. Добавляли специи. Получался вполне себе жирный, вкусный и сытный паштет из сала. Главное подержать в прохладном подвале несколько часов. Опять же сами шкварки шли закуской на стол. Итого только с одного ингредиента субпродуктов, даже не мяса или сала в прямом смысле данного слова, а именно субпродуктов для собак, мы делали несколько видов закусок на стол. Опять же классический холодец. Да, современные янки его не любят, Но когда ты видишь настоящее мясо только по большим праздникам, данное блюдо может показаться просто божественным. Особенно если таких праздников, когда ты позволяешь себе увидеть, а возможно даже не попробовать на вкус всего 2-3 в году. Одновременно мы вербовали людей из местных, причем не привлекая особого внимания бандюков. Для примера, какая им разница, ну наняли владельцы бара несколько людей из тех, кто умеют работать с деревом, даже не плотников. Понятно, наняли за копейки. Те сделали небольшую VIP-комнату, отгородив досками для уважаемых людей. Явно парни не свою банду формируют. Тем более мы нанимали тех, кому надо платить меньше всех за исключением негров, а точнее ирландцев, ведь их относительно недавно завозили на материк в виде рабов. Потому и отношение было более чем презрительным. Зарплаты тоже невысокими. Парни же мне были симпатичны, один только праздник Святого Патрика, чего стоит. Пацаны-мальчишки явно умели вбухач, чем симпатизировали душе бывшего русского дворника. Випку мы строили не просто так. Имелся пусть и небольшой запас дорогих и вкусных продуктов, небольшим он был относительно дешевых. Хотя если откровенно, мы и тут экономили со страшной силой, ибо молоко и сахар вполне себе были в продаже. Сделать сгущенку было не проблемой. Печеньки продавались и стоили денег, но даже девочка Элли, пусть и из богатой семьи, вполне себе умела готовить. Понятно, она была из богатого дома, и в будущем мистер Симпсон не планировал отдавать ее замуж за нищеброда. Однако, хозяйка дома в 19 веке, которая не умеет порадовать мужа и детей вкусненьким и не умеет работать на кухне, прямо нонсенс. Элли бы не стояла постоянно у плиты, но вполне себе могла тех самых печенек напечь своим будущим детишкам. Мамашки развлечения не все просто на попе ровно сиди и детям радость. Потому в обучении благородных леди в США, во всяком случае в заведении моей невесты, преподавали данную науку. Из них не прямо поварих или там портних делали, а нечто похожее на уроки домоводства в советской школе для приличной хозяйки дома. Потому хоть я и умел сам, но печеньки скинул на Элли. Так мы смогли сделать так называемый дембельский торт, смысл которого прост до безумия. Выложить печенье квадратом, заливая сгущенкой. Затем новый ряд и т.д., пока не будет сформирован довольно высокий тортик. Дать постоять и пропитаться, крошкой от печенья украсить, посыпав вершину всего творения. Для красоты украсить ягодками из варенья, желательно малиной и клубникой, ибо красиво и дешево. Такой торт мог простоять несколько дней, потому когда он был готов испортиться, то мы просто съедали. Не нужно думать, что Элли такая вот обжора, и я вместе с ней крайне быстро набирал вес. Все просто. Когда тебе помогают три здоровых молодых мужчины, вы практически любой торт съедите за разумное время. Особенно если кушать на завтрак, обед и ужин в качестве десерта. Тем более мы Элли не таскали в наш бар. Еще чего таскать благородную леди в неблагополучный район, подвергая риску. Она находилась в нашей квартирке, пока мы работали, или ходила за покупками в нашем благополучном районе, занималась хозяйством и домом, ожидала, когда жених вернется с работы. Такое может показаться скучным и отчасти неправильным, но изменение статуса на хозяйку дома для девушки 19 века, пусть и в съемной квартире, было крайне важным и приятным. И да, готовкой для нас занималась Элли, ведь мы не ели тот корм, что готовили для наших бродячих клиентов. Потому, когда ровно через неделю нашей работы к нам заявилась крыша, абсолютно все было готово к встрече. Понять их задержку было несложно. Они желали понять, под кем мы работаем и почему заявились в квартал. Надо сказать, первый визит был довольно вежливым. Хоть ребятки явно не были обучены манерам, но новая и, надо сказать, явно прибыльная торговая точка им была нужна. Нет, если бы мы заупрямились, начали отказываться платить дань, они бы нашли методы воздействия. Но преступность развивалась вместе с молодым государством, потому с нами решили вначале поговорить, вежливо, точнее вежливо, насколько они умели. Надо понимать, это были парни из трущоб, что светским манерам не обучались. Когда они представились, что пришли от самого кровавого Гарри, я ошикнул, ведь первую серьезную награду получил именно за голову кровавого Гарри и его банду. Надо думать, для местной гопоты, что выбилось в бандиты, это считалось крутая и солидная кличка. Хотя чего ждать от людей без образования и манер, не в ходу еще всякие гламурные штучки, среди бандосов. Хотя нас попытались удивить. Это визит вежливости, сэр, так и сказал один из подручных Гарри. Проходите, присаживайтесь, желаете виски? Начал я диалог, строя из себя заботливого хозяина заведения. Нет, С вами желает побеседовать сам кровавый Гарри. Подготовьте приличную конуру и вкусно пожрать. Разумеется, давно ждем. Ответил я, и парни ушли. Понятно, что нам надо было подготовиться, ибо вдруг пришла какая наглая гопота. Потому послал Билли в соседнюю лавку узнать, кто такой кровавый Гарри, как он выглядит и остальное. Благо ходить было далеко не надо, мы и так находились в квартале гопников. Потому наш ковбой дошел до соседней лавки и пристал с расспросами к владельцу. Обойдя парочку лавочек, вернулся и доложил, что мы ожидаем местного главбандюка. Вечером, как и обещал человек из гопоты Бандаса, и заявился Гарри со своими людьми. Я же уже знал, как он выглядит и в чем обычно одет. Бандитов встречал Вилли уже у входа в заведение, ибо специально был поставлен на фишку. Когда он заметил приближение, подал знак Томасу, и я же занял место в нашей VIP-комнате. «Здравствуйте, господа, прошу проследовать вас в наше заведение», — поприветствовал Вилли и, следуя инструкциям, вежливо открыл дверь. Однако первым в бар зашел не Гарри, а одна из его шестерок. Наверное, бандюки ожидали разные варианты встречи, в том числе, что южане угостят вошедшего зарядом из дробовика в лицо, пытаясь завалить ракетира. Ведь нет человечка, значит и нет проблем. Он сказал боссу, что все нормально, и Гарри со своими людьми зашли в бар. Надо заметить, у нас как всегда было множество посетителей. Увидев, кто пришел, все резко замолчали, что повторно дало мне сигнал: зашли не абассанцы какие-то, а явно уважаемые в районе люди. Следом за Гарри зашел мой верный Вилли и предложил: «Господа, прошу вас в VIP-комнату для уважаемых клиентов, хозяин вас ожидает». Те последовали его приглашению и зашли в небольшую каморку, где уже сидел я, огороженную досками от основного помещения бара. Завидев пошедших, широко улыбнулся, привстал с лавки. У нас не стояли шикарные кресла даже в VIP-комнате, заведение бюджетное, и протянул руку. «Гарри много о вас наслышан, позвольте представиться, Джимми Фишер», и попытался его ослепить голливудской улыбкой. В ответ Гарри протянул мне руку. «Присаживайтесь, джентльмены», — предложил я, и напротив меня на лавках уселись пару бойцов кровавого Гарри и сам глава маскарада бандитов. «Как южанин я бы хотел угостить уважаемых людей, но если вы спешите, сразу перейдем к нашему делу, ибо бизнес есть бизнес», — предложил я. Тут я впервые услышал голос Гарри. «Говорят, у тебя довольно дешевая жрачка и пойло». Услышав такое, сразу перебил: «Только не для уважаемых людей». Благо поляна была уже накрыта. «Обратите внимание, лучшие виски, желаете — угощайтесь, торт. Однако под виски рекомендую очень популярное блюдо в далекой России – сало». На столе стояли разносолы, и я начал перечислять разные блюда, акцентируя внимание, что в супнице у нас польский борщ, т.д., упирая на то, что блюдо из Европы, что подают в ресторанах. Ибо преклонение перед Европой, стремление стать настоящей аристократией нового света было даже у плантаторов, что уж говорить о простых бандюках. Такое было, для примера, в 21 веке в России, когда разная паста и хамон по определению лучше и вкуснее, ибо гамбургер круто т.к. звучит по-иностранному. Гарри же посмотрел на своих людей и улыбнулся своей щербатой улыбкой. Было видно, что он совсем нелегко стал лидером. Явно мужчина сражался за свое звание и прошел не один десяток, а то и сотню драк, прежде чем стал главой района. Явно был когда-то мальчишкой, мелким гопником. Почему не пошамкать вкусной жрачкой, когда с таким гостеприимством предлагает владелец заведения? О делах мы всегда успеем поговорить. Если кто-то думает, что его люди сразу набросились, как дикари на пищу, он ошибается. Пока главбандюк не взял первый кусок со стола, никто не прикоснулся к еде. У парней явно вбита в башку субординация, причем, как я подозреваю, как в переносном, так и во вполне себе прямом смысле данного слова. Дождавшись, когда бандиты утолят первый голод и станут не так активно поглощать пищу, решил вставить свое слово. «В наших краях гостю предлагают выпить». Сказав такое, разлил довольно неплохой виски, не забыв налить и себе. «Что, Гарри, за знакомство?» Услышав такой тост, бандюган его поддержал, и мы все вместе выпили. Не желая тянуть кота за яйца, сразу взял быка за рога. «Гарри, я тут узнавал у людей, что работают, ваши услуги стоят 10% от дохода заведения». «Да», — солидно покивал головой банюган. «Я не какой-то там бандит, бизнес не давлю, беру по-божески. Плата раз в неделю, джентльмены». «Да», — снова подтвердил Гарри и показал жестом, предлагая налить еще виски, что собственно я и сделал. Мы снова выпили. Затем я потянулся к карману, где уже лежал конверт с баксами. Скорее всего, до такого лавочники еще не дошли. Нет здесь понятия о плате в конвертах. Да, нужно отметить один факт. Конверты стоят денег. Потому, вспоминая святые 90-е, как говорила одна тупая бабенка, конверт я сделал сам. Надо-то лишь лист бумаги и клей. Причем, имея картошку, любой сделает клей без особых проблем, тем более если его особо много не требуется. Мое заведение рассчитано на не очень богатых людей, Гарри, потому платит в основном мелочью с миру по центу Джонни на рубашку. Пошутил я и продолжил речь. Но давать уважаемому человеку мелочь, как-то неправильно, потому обратился в банк и обменял для вас на бумажные доллары в знак моего уважения и желания долгой и плодотворной совместной работы. С этими словами чуть наклонил голову в знак уважения и положил конверт перед Гарри на его половине стола. «Ты мне нравишься, Джимми», — заявил главный бандюган района. Затем, как Шариков в фильме, который еще не вышел, схватил бутылку виски и налил себе, лихо выпил. Только после этого продолжил. «Ты мне нравишься, Джимми, даже не пересчитываю. Все бы так с уважением, да принимали, как у себя дома. Можете работать, парни. Если по бизнесу все решили, позвольте вас оставить в VIP-комнате, мне надо управлять заведением. Скажите, если что-то нужно, вам принесут. Разумеется, за счет заведения. Мы рады вас угощать самыми лучшими блюдами раз в неделю абсолютно бесплатно за счет заведения». «Ао!» – вырвался звук восхищения из нескольких глоток бандитов. «Наш человек», – заявил Гарри. «Да, босс». Поддержали своего бандюка его шестерки. «Я и в остальные дни буду рад вас видеть в VIP-комнате, но надо делать бизнес, потому не бесплатно, надеюсь на ваше понимание». Гарри еще выпил и закусил салом. «О чем речь, Джимми? Мы люди не бедные, мы заплатим», — заявил явно захмелевший Гарри. «Я удаляюсь, джентльмены, бизнес, дружище, все окей», — заявил Гарри. «Таким образом я получил легальное разрешение от нелегальной конторы торговать нелегальным спиртным. Учитывая, что в данный райончик крайне редко наведывалась полиция, ибо было опасненько, а те, кто здесь работали, трудились на банду Гарри, то можно сказать, дело было в шляпе. Кроме этого, одним выстрелом убил двух зайцев. Можно рядом ставить еще пару VIP-комнат, ибо Гарри явно будет ходить в VIP-ку, дабы красиво в его понимании залипнуть. Бандюки очень любят царить деньгами. Следовательно, я легко отобью те 10%, что выплачиваю данью. Ведь кто потянется за главбандюком в мое заведение? Бандиты мастью пониже, с дымом труды куда пожиже, но понты они дороже денег. Если авторитетный человек считает мое заведение элитным, то те, кто его уважает, подтянутся. Осталось только начать платить местным ментам, ибо они должны привыкнуть получать деньги из моих рук. Доход заведения дает более, чем приличный, так-то я за какие полгода смогу получать больше, чем получал со своей плантацией. Вот что значит крупный город. Тут все деньги страны вращаются. Скоро можно будет нанять адвоката, начать мочить ту шарашкину контору, что лишила меня дома и моей земли. Так нелюбимая некоторыми читателями математика, каждый стакан виски, а по сути самогона, приносит ГГ 3 цента, трафик огромный, около 500 человек в день. Понятно, не все единовременно набиваются в бар, есть дневные рабочие смены, есть ночные в том же порту. Понятно, какой забулдыга на последние 3 цента один стакан закажет, а вот другой и 10 выпьет. Итого только вискарь в день приносит 20 баксов. Есть дешевая жрачка, которая также приносит огромный доход. Иной алкаш только на выписку имеет, а кто-то хочет пожрать, скажем, относительно мясного и за дешево, что приносит еще в среднем 30 баксов в день. Некоторые за первую рабочую неделю просто приходят и покупают еду на вынос. Итого 50 баксов в день, трудового кодекса нет и выходит чистой прибыли, за минусом аренды помещения, закупки субпродуктов, сахара на вискарь, зарплаты парням, процентов Гарри 350 в неделю или 1200 в месяц, когда плантация дала доход только в 3000 в год. Да еще VIP-ка вскоре заработает с дорогими блюдами и алкашкой. Глава 13. Знакомство с кацманом. Как я всегда и говорил, дисциплина труда и полная антисанитария сделает любой общепит процветающим заведением, ибо работали мы 24/7. Имелось целых 5 поваров в смене, которым поварские навыки были не нужны от слова совсем, потому их набрали из местных. Эти бедолаги для примера раскладывали лой по кукурузным лепешкам, причем 4 человека работали и один всегда отдыхал в течение 10 минут, затем сменял одного из работников и уже тот отдыхал. Ибо положить порцию шкварок надо было примерно на глаз, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Все это передавалось на условные кассы, как я их называл, где на тех же условиях работало 5 человек, где 4 обслуживает, а 5 отдыхает. На кухне, как нетрудно догадаться, пережаривали субпродукты и делали лой с кукурузными лепешками 5 поваров. Причем использовался русский принцип, выработанный еще при СССР: воровать нельзя, а вот на месте ты можешь съесть сколько хочешь. Понятно, первое время наши парни из местных, что наняли в трущобах, отъедались, но прошла неделя работы и кушали, конечно, но не как в первые дни, когда как вне себя ели. Теперь про антисанитарию. Вот лежат лепехи из кукурузной муки, намазанные лоем. Даже если на них муха села, никто с продажи не снимает. Не нравится такое посетителю? Ну так пусть пойдет в мишленовский ресторан, а их не завезли? Ну так в элитный рестик, покушать, а у нас заведение для трущоб, потому и цены демократичные. Главное же было в другом. Имея две такие смены, мы по понятным причинам для банды, которая нас крышевала, набрали целых 30 бойцов. Хотя они еще не вояки, но потенциально ими становились. Вот за первую неделю отъелись и уже не были кожа, да кости. Если в первую неделю работы заведения, пока набирали и обучали персонал, сами трудились на разрыв себя любимых на тот самый британский флаг, порой работая по 16-18 часов в сутки, благо молодость позволяла, то теперь сами перешли на 12-часовой рабочий день. Хотя работать руководителем заведения, а заодно и охраной, довольно несложно. Всегда есть время для отдыха, ведь наши парни, набранные в трущобах, крайне боялись потерять свое место. Охранять заведение от забулдык не особо проблема, а гопники к нам не лезли, зная о нашей крыше. Влезть, наехав на заведение, где сам кровавый Гарри отдыхает, означало проявить неуважение к данному персонажу. Это боялись делать в трущобах, где он был по сути не коронованный король. Потому на второй неделе работы заведения начался второй этап, а точнее подготовка менеджмента, тех самых двух парней, что будут нас замещать, обслуживать випки, регулировать конфликты, следить за персоналом. Разумеется, и нам придется тоже работать, но учитывая, что нас 4 человека, уже работа будет по ЖД-графику, а точнее 2 через 2. Я же все больше и больше внимания уделял Элли, учитывая, что вскоре ожидалось Рождество, потому эти недели подготовки персонала из руководящего состава заведения и одновременно подготовки к светлому празднику пролетело довольно незаметно. Так многое нужно было сделать, например, заказать сосенку, еле меня по понятной причине не устраивали. Человек, что родился и вырос в СССР, жил в России на новогодние праздники, признает только одну елку, ту, которая сосна. Во-первых, у нее просто другой запах. Во-вторых, мы работали с бумагой, вырезали снежинки на окна. Когда добыли сосенку, то сразу незамедлительно стали ее украшать. К сожалению, пятиконечной звезды не было, благо была бумага и краски. Вспомнив уроки труда в начальной школе, из бумаги соорудил звезду, предварительно окрасив ее в красный свет. Данное творение грело мне душу, а мои парни и даже любимая девушка сочти за чудачество. Мои ковбои считали, что такое связано с моим бедным детством в сиротском приюте, откуда сбежал. Ведь там не могло быть красивых и правильных рождественских украшений. Элли, как влюбленная в меня девушка, очень жалела бедного сиротку. Ведь мне столько пришлось пережить. Потому абсолютно никто не удивился моим чудачеством по приобретению сосны и сооружения совсем неправильной, не принятой здесь звезды. Мы с Элли катались в экипаже по городу, выбирали подарки нашим парням. Также незаметно друг от друга пытались приготовить подарки для нас, точнее это я для нее. Касаемо Элли, подозреваю, она готовила мне подарок, но точно сказать не могу. Нет, точно подготовила, она правильная и хорошая девочка. В одной из таких поездок мы оказались в деловом районе города, и я увидел вывеску: адвокатская контора Кацман и сыновья. Ну что же, настала вторая часть трагедии, что ожидает проклятую контору Янки, ведь кавалерия уже в городе. Потому отправился с визитом к Кацману. Внутри конторы меня встречал секретарь, именно секретарь, никакой секретарши не было. Довольно молодой парень, что охранял вход в кабинет, надо думать, юриста. С наступающим Рождеством, поприветствовал я молодого человека и подумал, что блин, ляпнул не то. Это Кацман, как бы сама фамилия намекает, он немного иудей, но слово не воробей, вылетело не отстрелишь. И вам того же, молодой человек, смог в ответ подколоть меня секретарь, ведь он-то был молод, но я безусловно моложе во всяком случае в этом теле. Могу я видеть мистера Кацмана? Сразу решил перейти к делу. Я вас внимательно слушаю. Сразу подобрался и ответил секретарь. «А вы должно быть сыновья, простите, но я хотел бы увидеть папашу Кацмана». «Зачем вы так говорите, молодой человек? Да у меня пока нет сыновей, а название на перспективу, они обязательно будут, потому я вас слушаю», — ответил мне секретарь. «Стало по-настоящему интересно, куда это я собственно забрел. Простите, а кто сидит за этой дверью?» — поинтересовался я, намекая, что все же ожидаю увидеть папашу Кацмана. Однако, молодой человек довольно резко встал, подошел к двери и открыл ее. Там оказалась обычная кладовка. Чего там только не было: по беглому взгляду зимняя одежда, шкафы, надо думать, с документами. Мне даже удалось рассмотреть половую тряпку и швабру. В голову пришла смешная мысль, что Кацман сам моет полы, экономя на негритянке, что могла бы выполнять грязную работу, но это скорее всего сработали стереотипы из анекдотов про евреев. Теперь, когда мы выяснили, что никто не сидит, может, перейдем к делу, — предложил молодой юрист. «Простите, еще один вопрос, отчего такое название? Понимаете, я еще довольно молод. Если на заседании суда просто молодой еврей — это одно, другое дело, когда молодой юрист от конторы, Кацман и сыновья, и в чем разница?» Не понял я такого демарша. «О, она огромна, если есть целая контора, где есть старый опытный папаша, то не так просто будет загнать этого молодого человека в тупик. Вот вы о чем подумали, встретив вывеску, что здесь работает юрист?» — ответил я. «Нет, вы подумали, что есть взрослый солидный мужчина и его сыновья. Вы ведь изначально искали папашу Кацмана». «Искал», — согласился я. «Я вам обещаю, не в этом году, но таки планирую стать папашей. Приступим к делу». Пока мы так обменивались колкостями, прощупывая друг друга, Элли вела себя как воспитанная девушка. Она просто стояла, рассматривая различные картинки на стенах кабинета, и даже не пыталась вступить в диалог двух джентльменов. Только лишь в начале, когда я поздоровался, учтиво кивнула своей очаровательной головкой. Мне был мало знаком этикет 19 века, тем более в высшем обществе, что ей преподавали, но скорее всего, пока я не представил свою спутницу, она считает неприличным начать диалог с посторонним мужчиной, что ей в целом не интересен. Как, например, бывает интересен лавочник, у которого она совершает покупки, с ним она вступает в разговор. Вот когда я начинаю при ней разговаривать с кем-то из мужчин, она просто молчит. Не раз и не два подмечал эту особенность ее воспитания. Учитывая, что рабочий кабинет юриста был довольно беден и приглашение от Кацмана присесть не последовало, то я сам предложил Элли: «Садись, дорогая», — и отодвинул стул. «Я постою, милый», — возразила Элли, и так получилось, что за стол рядом с Кацманом присел я, а Элли встала за моей спиной, положив свои нежные ручки мне на плечи. Итак, дело в следующем. И я начал излагать свою проблему. Компания «Лев Янки 17», «Лев Янки» – несуществующая компания, которая придумана исключительно для книги, любое совпадение с реальностью случайны, — выставила мне по суду претензию в 100 тысяч долларов. Потому моя плантация с неграми отошла компании по аресту имущества. Все доходы с плантации уходят на погашение долга. По моим подсчетам и с учетом, что на моем банковском счету были деньги, учитывая, сколько приносила плантация лет так через 20-25, я расплачусь с долгом. Одновременно я не понимаю, отчего я должен за черномазых, которые взбунтовались и которых я мог взять живыми или мертвыми, ибо за них назначало награду само правительство США. «Крайне занятная ситуация», — ответил мне молодой юрист, выслушав мою проблему, и продолжил. «Я, конечно, не изучал материалов дела, но уверен, вас водит за нос. Никто, повторяю, абсолютно никто в США не заставит платить убытки компании, когда федеральное правительство решило за данный поступок назначить награду. Молодой человек, абсолютно точно убытки в 100 тысяч долларов, это не за негров, а за что они насчитали, я понятия не имею. Вы себе лишнее не брали? Если откровенно, брал, точнее, мне привезли ковбои из ночного дозора. Самое дорогое там была пушка, понятно, порох, ядра, картечь, повозка, лошади, мулы, но они никак не тянут на 100 тысяч, как ни крути. Это, как повернуть, молодой человек, Джим Фишер», — перебил я юриста Т.К., «мне надоело обращение, молодой человек. Эрик Кацман», — сразу в ответ представился мой будущий адвокат. «Так вот, как повернуть, кого подмазать? Я понимаю, что вы как молодой плантатор зарабатывали неплохие деньги, но Лев Янки – очень серьезная корпорация. Она даже владеет некоторыми железными дорогами. На их счету десятки миллионов долларов. Тогда зачем им моя жалкая плантация? Как это зачем? Она им совершенно не нужна, ответил Эрик. Тогда тем более зачем и главное нахрена? Переспросил я. Элли же заметила, что я снова стал сквернословить и решила, что во мне проснулся тот противный мальчишка нищий, что бегал босоногим по Дик-Сити, стала нежно поглаживать меня по голове, она всегда так делала, пытаясь меня успокоить. Все просто, пусть за 30 или даже 40 лет, но компания вернет свои деньги. Тут главное в другом, главное наказать человечка, который пошел против огромной корпорации, нанеся ей урон. Вы могли со своими людьми захватить рабов и получить большую награду, понимаю, это риск для жизни, но компании наплевать, начал говорить Эрик. Я был один и потому всех убил, сразу возразил Кацману. Не может быть, Элли, скажи, обратился к своей невесте. Джимми настоящий герой Дик-Сити, раздался голос мелодичный, как звон серебряного колокольчика. Немыслимо, воскликнул Эрик Кацман. Простите, мне надо немного подумать, сказал он и стал потирать лоб ладонью. Через несколько минут он продолжил. Фишер, у тебя много врагов. Нет, не возражай мне, выслушай. Плантаторы сами выскочки, в некотором смысле они не так давно стали богатыми и стремятся стать аристократами нашей молодой страны, потому те, кто уже двое или третье поколение владеют деньгами, очень не любят скоробогачей. Но тебя бы терпели, Джимми, но ты в одиночку убил этих негров. Тут даже моя воспитанная молодая леди не выдержала и подала голос в мою защиту. Но ведь Джимми герой Дик-Сити, такой крупный отряд, восстание, растерянно сказала Элли. Несомненно, мисс, но я так понимаю, вы невеста Джимми Фишера? После этого вопроса Элли засмущалась, не зная, что сказать, и тут на выручку пришел уже я. Разумеется, Эрик, но официальная помолвка будет только после Рождества, а там и свадьба, заявил я. Потому юная леди и видит в вас исключительно героя, но давайте посмотрим на вас глазами жителей городка, прошу заметить маленького городка. Вы же простите за грубость, монстр, да герой. Вот только в Европе, кажется, в Скандинавии таких героев называли берсеркеры. По легендам они в одиночку могли убивать целые отряды неприятеля. Теперь я вижу, что это совсем не легенды. Их уважали, кормили хорошо, но в поселении жить не оставляли, боялись. Но Джимми помог многим бедным семьям, он доказал, что хороший. Снова не утерпела Элли. Уверен, что это так, и те семьи, которым он помогал, очень благодарны Фишеру. Но вот одна маленькая проблема. Решали и решают судьбу совсем не бедные люди, во всяком случае в нашей стране. Так вы возьметесь за мое дело, Эрик? Безусловно, оно меня прославит, даже если проиграю, но потребуются расходы. Сколько? Трудно сказать, предварительно мне хватит сотни долларов. Услышав такое, я, не раздумывая, достал бумажник и отсчитал требуемую сумму. Хорошо, подпишем договор, сказал Эрик и довольно быстро составил договор в двух экземплярах. Мы с Элли вышли на крыльцо здания, где на дороге нас ждал арендованный экипаж. Зимний ветерок приятно морозил щеки, щечки моей красавицы раскраснелись, она улыбалась, показывая мне очаровательные ямочки. Что ты там говорил про помолвку? Поинтересовалась Элли. Это был сюрприз, ответил я. А предложение, может, не согласная я? Ну, если юная леди отказывается, ответил так, дабы подшутить. Дурак, Элли надула губки. Так мы не поедем выбирать помолвочное колечко на твой милый пальчик, ага, сейчас, прямо разбежался. Конечно, поедем. И улыбка самой красивой девушки на свете согрела своим теплом всю зимнюю холодную улицу Нью-Йорка. Мы прошли к коляске, и я помог сесть Элли, затем сам заскочил с другого бока. Элли, а ты знаешь, что такое обрез? Нет, расскажи. Трогай, приказал я нашему водиле. Это когда ружью обрезают ствол, делая его короче. Что за глупость, Джимми? Элли рассмеялась. Зачем портить оружие? Нет, ну ты послушай, убитые мною мешают уснуть, а я возьму свой обрез и снова рискну. Южане едут в Нью-Йорк. 18, Нью-Йорк, здесь переделка песни Пламенева. Питерские едут в Москву. ГГ как истинный попаданец по канону ворует чужие стихи и песни. Его плюс, он их читает и поет любимой девушке, а не с целью обогащения или славы. Элли, слушая такие стихи, громко смеялась. У нас было замечательное рождественское настроение. Как ты сказал, южанин испортил ружье и поехал в Нью-Йорк. Ну, гений, и залилась смехом. Я же, вспоминая, как меня предали, а это мне стало очевидно после разговора с Эриком, что меня предали жители городка Дик-Сити, продолжил сквозь зубы. И те, с кем вчера я мог запросто пить, сегодня решают, как меня завалить. Ты чего, Джимми? Оборвала смех Элли. Обиделся? «Прости, у тебя очень талантливые стихи, но такая шутка». «Шутка», — чуть глухо ответил я. «Мы еще пошутим, дорогая, очень смешно, смертельно смешно пошутим. Джимми, ты пугаешь меня, говоришь, как убийца». И она строго посмотрела мне в глаза. «Разве я не убийца, не монстр? Ты про негров? Так ты же не людей убивал. Не пугай меня, Джимми. Прости, милая, больше не буду. Сам же задумался. Похоже, я не убийца для своей любимой Т.К. Убивал только негров. В ее понимании люди не пострадали. Воспитание папаши Симпсона. Чего же он тогда, гад, меня слил? Забавная у нас парочка получается, расистка, если не сказать нацистка, невеста и женишок кровавый маньячила». Глава 14. Рождество. За пару дней перед Рождеством было сделано объявление в моем баре. Учитывая, что далеко не все могли читать, никто бумаги не морал, а решили поступить мудрее. Когда в VIP-комнату зашел сам кровавый Гарри, то я поспешил к нему и его людям. «С наступающим Рождеством, сэр! Разрешите вопрос? А Джимми, конечно, сядь, выпей с нами, я угощаю», — заявил Гарри. Довольно забавное заявление, учитывая, что выпивка была из моего заведения и при желании мог купиться ей по самые брови, но делать было нечего, пришлось выпить. Гарри обратил внимание, как выдул все залпом, а чего бывшие дворники России еще не так умеют. Опыт. «Красавчик, Джимми! Сделал мне комплимент главный бандюк, а затем задал вопрос: какое у тебя дело, Джимми? Кто-то мешает твоему бизнесу? Нужна защита? Благодарю, уважаемый, все очень хорошо, но скоро Рождество. Хочу для нашего квартала, что вы с парнями оберегаете от неприятностей, накрыть столы. Еда и выпивка будет за мой счет. Понятное дело, у меня скромный бизнес, потому еда будет из дешевой, да и выпивка тоже, зато бесплатной. Пусть повеселятся даже самые бедные». «Похвальное решение, Джимми. Повторяю, ты красавчик, но я тут при чем?» — переспросил главный криминальный авторитет нашего района. «Боюсь, могут быть беспорядки. Вот если бы вы выделили своих парней, получится совместная акция, где ваши парни выглядят настоящими героями, они покажут в очередной раз свою силу, вы укрепите авторитет. Ты тоже получишь много уважения. Хочешь набрать авторитет в моем районе, Джимми? Кто я и кто вы? Мое желание простое. Многие попробуют мои самые дешевые блюда, хоть раздача и будет бесплатной, но ценники мы нарисуем. Пусть народ знает, что сколько стоит, оценит качество наших продуктов. Меня интересует реклама, сэр. А ты настоящий бизнесмен, согласен, я выделю парней, но им все же придется заплатить. Вопрос цены, вы ведь знаете, я очень беден. Пользуясь молодостью своего тела, опустил глазки в пол. Этакий скромный мальчик-зайчик. Ну, я тоже хочу устроить людям праздник, потому много платить не придется, всего по доллару на брата, выделю 100 человек. Нифига себе, подумал я на такое заявление Гарри, вы не положь целую сотку. Это ведь почти состояние для бедного человека, особенно из нашего района, где работает бар. Понятно, 100 баксов при доходах моего бара для меня особо не деньги, особенно когда заработали VIP-комнаты, их было уже 3, и доход вырос до 100 баксов в день, но это дневной заработок. Разумеется, сэр, я согласен, но будет маленькая просьба. Джимми, мой мальчик, ты знаешь, я для тебя все сделаю. Тут авторитет явно лукавил, показывая, что я ему якобы чуть не родной сын. Однако, попытайся выпросить хоть 10 центов в помощь. Он, конечно, даст, но под такие проценты, что конторы микрозаймов из 21 века умрут от зависти. Бесплатная раздача еды, не будет смысла открывать заведение в Рождество. Могу я заранее передать вашим парням выпивку и еду? Мы в этот день с моими парнями будем праздновать Рождество дома. Конечно, можешь. Тем более я и другие уважаемые люди будут праздновать данный праздник дома в кругу семьи, и твои VIP-комнаты не потребуется открывать. Договорившись об этом, отправился в более престижный район. Там можно было снять таксиста, мне требовалось совершить много визитов вежливости. В частности, меня интересовал Эрик, молодой и крайне интересный адвокат. В начале Т.К. был загружен проблемами, не обратил внимания на один интересный факт. Парнишка был беден, как церковная мышь. Разумеется, не так беден, как жители района, где работал мой бар, но многое было заметно для жителя 19 века, который, как я краешком успел заглянуть на уровень жизни обеспеченных людей. Для примера, у него был костюм из магазина готового платья. Не все понимают разницы, особенно в 21 веке. Она же бросается в глаза, хоть и состоит из мелочей. К сожалению, в крупном не особенно научился разбираться, Вот так на взгляд отличить отличную ткань от просто качественной не мог. Эрик же был одет в костюм из качественной ткани. Однако фурнитура его пуговиц на рукавах была, скажем так, стандартная, когда в пошитых на заказ костюмах не только подгонка по фигуре, но и фурнитура отличается. Опять же не было петличек, дабы эти пуговицы можно было расстегнуть и застегнуть. Они просто были намертво пришиты к рукавам. Подкладка пиджака была стандартная, а не как при пошиве на заказ. Опять же шьют по среднестатистической температуре по больнице. Иными словами, по средней фигуре, а не подгоняют на твою конкретную. Меня даже когда вышвыривали с моей плантации, оставили к костюмчике, что идеально сидел по фигуре, да за время жизни в Нью-Йорке успел еще парочку заказать для себя любимого. Опять же его контора, да сама комнатка не особо маленькая, но вела она в кладовку ТЕ, опять же на нормальный офис парень денег не имел. Потому когда мой извозчик подъехал к заведению с вывеской «Кацман и сыновья», устремился внутрь.